окрыть?» Аньес улыбнулась. «Закрыть это уж мы по прибытию. На балкон надо, да. Ты говоришь, там ремонт?» «Да, и люди доктора сильно все обложили». «Ты говорил», — потянувшись, Аньес затушила окурок в пепельнице. На спине девушки под правой лопаткой блеснула татуировка, голубоватый дельфин. Знак. «Если б не он...» «Если б не он, я б тебя, может, и не узнал бы». Сев рядом, Серж нежно погладил татушку. «Не унывай, выберемся». «Я и не унываю. С чего ты взял?» «Так, думаю, в четверг стоит попробовать». «Четверг завтра уже?» «Да, завтра», — согласно кивнул стажер. «По поводу ремонтников у меня идея есть. А вот как отличить доктора и его парней?» «Да просто!» Резко обернувшись, Агнеса расхохоталась. «Я там появлюсь. Ну, скажем, на Рю Дагер». На следующий день, сразу же после обеда, Сергей, оставив Аньес на площади Эдмона Растана наблюдать за сидящим в кафе доктором, сам отправился на улицу Медичи к ремонтникам. Все в том же обличье представителя Резио Электрик Паризиен. Войдя в подъезд, солидно кивнул консьержу, поправил на голове кепочку. «Бонжур! О, добрый день, месье! Опять что-то у нас?» «Да, как всегда, замеряю. Что, ремонтники уже приступили?» «О, да, месье, они рано начинают». Для солидности, поднявшись на лифте, стажер, толкнув незапертую дверь, сразу же прошел на балкон. «Здорово, парни, уже работаете?» «О, друг, ну да». Прораб и все остальные тунисцы поздоровались с электриком за руку, как со старым знакомым. Тут же все и закурили. Почему бы и нет, особенно когда угощают? Работа ведь не волк. Несмотря на все свое трудолюбие, эти парни все же были мусульмане, а эта религия не терпит пустой суеты. При любом, даже самом важном деле, всегда найдется возможность покурить, поболтать с хорошим человеком, а уж работа, как Бог даст, иншалла. Что опять проводка? Вечером проверку ждем, из мэрии округа. Выпустив дым, Серж закашлялся. Все ж таки давно уже бросил курить, да и раньше-то особо не курил, а так баловался. Но сейчас надо было закурить. Для социальных связей и еще для конспирации. Ведь не просто так на балкон зашел из пустого непонятного любопытства, а покурить, да еще в хорошей компании, это ж совсем другое дело. Ничего подозрительного, вовсе даже наоборот. «С лицензией у вас как? Все в порядке?» «С лицензией?» Юный прораб озадаченно почесал затылок. «Ну, понятно», — сбросив пепел, усмехнулся Серж. «Тогда мой вам совет. Часиков в 8 сегодня сворачивайтесь». «Так мы обычно так и... Правда, сегодня хотели подольше, осталось-то совсем ничего, но...» «Спасибо, что предупредил, друг. Уйдем. Иншалла». Агнеса туры замаскировалась. Ужасная советская юбка, гольф и плащик, натянутый почти на самые уши берет, купленный в магазине «Райпо». Все-таки как сильно одежда меняет человека. Куда и делась утонченная красотка, парижаночка. Глянет кто, явная деревенщина, откуда-нибудь из-под Лизье. Еще и очки явно не модные и не очень-то темные даже. Девчонка фланировала невдалеке от кафе, притворяясь, что разглядывает что-то в сувенирной лавке, и так хорошо вошла в роль, что не заметила Сержа, не обернулась на легкий свист, даже ухом не повела. Пришлось позвать. «Эй-эй, Че Гевара!» Вот тут, наконец, услышала. «Господи, ты напугал! А почему Че Гевара?» «Потому что берет!» «А-а-а! Ну как, спокойно тут?» Молодой человек украдкой взглянул сквозь витрину на сидевшего в кафе доктора. «Да», — кивнул Аньес, — «все сидит». Пару раз, правда, подходил к телефону в 17:05 и в 18:03. «Понятно, ему отзваниваются каждый час, но уже очень скоро позвонят и внепланово. Что, готово? Поджилки не трясутся?» «Да ну тебя! Ну пошли! Стоп, вон телефон!» Пока Сергей звонил, Агнеса закурила, все ж таки нервничала, хоть и не показывала виду. «Алло, служба такси? Здравствуйте! Пожалуйста, машину на 19:30, угол улицы Дагера, генерала Леклерка. Двое, молодой человек и девушка. Понял. Ситроен, Траксион Аван черный. Большое спасибо». В небе сияло золотом вечернее солнце. Холодало. Уже начался октябрь. Быстрым шагом молодые люди пошли по бульвару Сен-Мишель, а затем по авеню Дон Ферро-Шро мимо памятника маршалу Нею, обсерватории и преснопамятного госпиталя Сен-Венсан-де-Поль. «Помнишь, мы сюда к Канеца ходили?» Агнеса скосила глаза. «Вроде и недавно, а кажется, целая жизнь прошла». «Анализы еще твоя аппаратура не увидела», — припомнил Серж. «Еще бы». «Да... Ой!» Девушка вдруг остановилась, пошатнулась, закашлялась, сплевывая кровью на тротуар. Сергей подхватил ее под руку. «Ну, милая, ты что? Ведь немного уже. Сегодня, может быть. Давай-ка на скамеечку. Вот сюда». «Все в порядке». Минут через пять Аньес пришла в себя, правда, еще тяжело дышала. «Может, мы слишком быстро идем?» — волновался стажер. «Говорил же, надо было такси. Впрочем, на такси мы обратно поедем». «Ладно, пошли уже». Поднявшись со скамейки, девушка с самым деловым видом зашагала в сторону площади, да так быстро, что Сержу пришлось догонять. Вот уже показался бельфорский лев, чем-то похожий на сфинкса. Вход в метро, авеню генерала Леклерка. «Пришли!» «Тссс!» Остановившись на углу, молодой человек приложил палец к губам. Осторожно выглянув, внимательно осмотрел улицу. «Вот он, у винной лавки рядом с мопедом. Видишь, здоровенный такой парняга». «Ага. Ну, я пошла тогда». «Давай, удачи. Бон шанс. И, пожалуйста, не волнуйся. Помни, я рядом». «С чего ты взял, что я волнуюсь?» Сбросив плащ и берет, Агнеса сняла очки и быстренько накрасила губы. Провела рукой по волосам и пошла, да так, что все мужчины оборачивались во след или просто улыбались. Парняга, кстати, тоже. Замедлив шаг, девчонка помахала рукой лавочнику. «Бонсуар, дядюшка Мишель!» «О, бонсуар, мадемуазель Аньес! Очень рад! Давно вас видно не было! А я теперь в другом месте живу, на Крымской улице у парка Бют-Шамон. Однако далеко, да и райончик тот еще! Зато парк красивый!» Подойдя к своему бывшему дому, девушка позвонила в дверь. «Это я, Аньес Баскен, раньше тут жила. Не узнали, месье? Мне кое-что надо сказать». Парняга рысью бросился за девчонкой, когда того, что в подъезд, встал, дожидаясь напряженный, словно почуявшая добычу гончая. Теперь настала очередь Сержа. Первым делом юноша подбежал к стоявшему у винной лавки мопеду и, оглянувшись по сторонам, ловко выкрутил непеля. Затем, взглянув на часы, выглянул за угол и, увидев остановившееся такси, черный «Ситроен» до военного облика, подбежал к шоферу, попросив чуть-чуть обождать, и снова на «Рю Дагер». Вовремя. Аньес уже выходила из подъезда. Парняга за ней. Теперь уж таиться было нечего. Сняв кепку, Серж помахал рукой, позвал. «Эй-эй, я здесь, милая!» Влюбленные взялись за руки и, ускоряя шаг, направились к проспекту генерала Леклерка. Вот остановились, обнялись, поцеловались, уселись в такси. «К Люксембургскому саду, пожалуйста». Кивнув, водитель запустил двигатель. Парняга метнулся к мопеду. «Ну-ну». И вот уже снова дом на улице Медичи, знакомый консьерж. «О, месье электрик, по вечерам работаете? Так проверка у нас из мэрии». «О, из окружной! Фи, да не бойтесь вы так этих чертовых бюрократов! Ну, проверка, подумаешь! А мадемуазель? Это сметчица! Тот-то я и смотрю, пролетарий! В мансарде щиток посмотрим, и к ремонтникам бы не худо заглянуть. Мало ли, что там напортачили, сами знаете, проводка — дело такое, и до пожара недалеко. А ремонтники ушли уже, нынче как-то быстро свернулись». «Но есть запасной ключ, вот, вызвать вам лифт?» «Да, пожалуйста, если не трудно. На удачи, бон шанс!» Такое впечатление, что ремонт был уже закончен. Закопченный от взрыва потолок, побелен, заменена балконная решетка, даже ящички для цветов установлены. Еще пара ящиков стояла у самой решетки, рядом с импровизированной пепельницей из консервной банки. «Будем ждать», — усевшись на ящик, улыбнулся Сергей. «Четверг вечером вдруг, да и выйдет что?» «Мы-то каждый четверг будем приходить». Аньес уселась рядом и, достав пачку Lucky Strike, виновато скосила глаза. «Ну, я же волнуюсь. Ты только не кашляй». «Кашель не от сигарет, ты же знаешь». Щелкнув зажигалкой, девушка затянулась и выпустила дым. А доктор со своими мордоворотами, верно, уже подъезжает к Бютшабону на другой конец города. Пока найдут дом, квартиру, пока выяснят, что я там не живу, часа полтора у нас есть, если не больше. Да, пожалуй, согласно кивнул Сергей. Внизу расстилался Люксембургский сад, еще по-летнему зеленый и шумный. Уже начинало смеркаться, и на улице зажглись фонари, светя фарами проносились машины. «Красиво!» — докурив, Аньес улыбнулась. «Интересно, кто первый откроет портал, я или ты?» «Да без разницы!» «Нет, все равно интересно, вот ты как думаешь?» «Не знаю. А я думаю, я, ведь я же первая здесь оказалась. Ой, смотри, смотри!» На улице сгущался туман, вот уже обхватил весь балкон вязкой беловатой взвесью, холодной и липкой, словно кисель. «Неужели получилось?» — вставая, прошептал Серж. «Ну ты же видишь!» Резко сверкнула молния, ударил гром. Откуда ни возьмись, в комнате вдруг появились какие-то люди. «Осторожно, доктор!» — обернувшись, узнала Аньес. «О, добрый вечер!» С гнусной усмешкой де Флисак шагнул на балкон. «Вижу, не ждали. Думали, вам удастся меня обмануть. Просчитались. Что же, прощайте. Пардон, но вы стали нам слишком мешать, мои юные друзья». С этими словами доктор выхватил пистолет и сразу же выстрелил. Раскаленный ярко-зеленый луч разорвал туман, и тут же раздался взрыв. Сметенные могучей энергией Серж и Аньес, взявшись за руки, полетели вниз прямо на мостовую. Глава 14. Май-октябрь. Ветрогонск. Дежавю. Хороший нынче вышел денек, спокойный, так бы и всю практику. Сергей потянулся в кресле и покачал головой. Правда, когда все спокойно, не очень-то интересно, да и опыта никакого не приобретешь. Это да. Зато своими делами заняться можно, тем более пятница сегодня, на небе не облачко, солнышко майское так и сверкает. Эх, погодка, славно-то как! И до конца рабочего дня всего-то пара часов осталось. После работы можно в клуб закатиться, если, конечно, открыт, потому как масочный режим, пандемия. Напечатав парочку отказных, молодой человек снова глянул в окно, затем посмотрел, который час, улыбнулся. И тут вот совершенно не кстати зазвонил телефон. Обычный, стационарный, как и в кабинете, имелось две штуки, по числу штатных единиц, не считая стажера. Такими аппаратами обычно только начальство пользовалось. Что ж... Слушаю, уголовный розыск. Алло. Слышь, Сережа, я к тебе женщину послал. Ну да, начальник и звонил. Сомов Николай Петрович. Дамочка нудная, там потеряшка какая-то. Заяву мы с неделю назад приняли. Поговори, успокой. Только сильно не обнадеживай. Слушаюсь, Николай Петрович. Ага. Дамочка тут же и явилась, без всякого стука распахнув дверь. «Вы, следователь Соколов?» Ухоженная, не бедно одетая женщина лет 35-40, стройная, видно, что за собой следит, черная элегантная маска на подбородке, темные волосы забраны в пучок, золотой браслет, кольца, слегка вытянутое лицо, уже тронутое первым весенним загаром. В общем-то, ничего, симпатичная для своих лет, красивая даже, только вот губы, пожалуй, слишком уж тонкие, злые. Да, я, Соколов Сергей Вениаминович, только не следователь, у нас уголовный розыск вообще-то. Да вы вот присаживайтесь. Приподнявшись, Сергей пододвинул стул. Спасибо, мне сказали фотографию принести, да и вообще рассказать. Усевшись, посетительница посмотрела на пепельницу. «Я закурю, можно?» «Курить, курить!» Поднявшись, молодой человек распахнул форточку. Достав пачку женских сигарет, дама щелкнула зажигалкой и, выпустив дым, внимательно посмотрела на стажера. «Так что вам рассказать-то?» «Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения». «Мое?» Снова дым в потолок. «Ну да, да. Сначала ваша Перминова Илона, Илона Аркадьевна. Родилась, живу в гражданском браке, ИП у меня. Недвижимостью занимаемся». Записав данные заявительницы, стажер перешел к потеряшке, попросив рассказать во всех подробностях обо всем, даже вроде бы и самом незначительном. Привычки, манеры, места тусовок, подружки, друзья. И, конечно, фото. «Насчет фото, так этого добра полно». Затушив докуренную сигарету, хрипловато рассмеялась Илона Аркадьевна. «Я вам на ее мессенджеры ссылку кину, на WhatsApp. Диктуйте номер». «Минутку, ловите. Что касается привычек и прочего, тут уж, извините, ничем помочь не могу. Она ж не с нами жила, с бабушкой. Ну, с моей свекровью. Та умерла с месяц назад, так теперь у матери. А мать та еще, извините за выражение, шмара, пьет беспробудно, мужиков водит. А родительских прав не решена? Да пока нет еще. Впрочем, вам лучше знать, вы же полиция». Записав особые приметы татушечки, молодой человек уверил заявительницу в полной и всесторонней проверке и, простившись, принялся разглядывать скинутые в телефон фотки. «Маскеева Агнеса Викторовна, 16 почти что лет. Ничего так симпатичненькая брюнетка, прическа, волосы до плеч, кажется, каре называется, рост средний. А тут она в купальнике, тут вообще какое-то ретро. А вот еще летние селфи в шортиках, в топе. Татушку на щиколотке хорошо видно, травинка и цветок. Может, еще что-то есть. Здесь кто-то ее со спины снял прямо в воде в озере. Обернулась игриво. И что это у нас там на правой лопатке? Листочек прилип? Нет, не листочек. Татушечка. А ну-ка увеличим». «Рисунок какой-то, рыбка? Да нет, веселый голубой дельфинчик. Красиво. Голубой дельфин». Что-то ударило в голову, какая-то на мгновение вспыхнувшая мысль, неосознанная, но довольно яркая и как-то связанная с этим вот дельфином. Сергей даже головой покачал, недоумевая. «Может, он где-то раньше эту девушку видел?» «Хотя нет, что-то не припоминается». Снова зазвонил телефон начальник. «Да-да, слушаю, Николай Петрович. Ну что, составил план действий? Как раз сейчас. Давай в понедельник уже», — усмехнулся в трубке начальник. «Ну и на выходных, ежели что разузнаешь, неплохо». «Что-что, Николай Петрович? Ну все, стажер, давай, работай». План поисков стажер набросал быстро, примерно представляя, с чего начать. С круга общения, конечно же, ну и с родственников. В понедельник начальство план одобрило, но предупредило, чтоб в притоны стажер один не совался. «А то еще тебя потом искать. Участковый на днях поедет, и ты с ним. Я ему скажу, чтоб тебя прихватил. Да, думаю, девчонка найдется скоро, просто загуляла где-то. Но задницу нам прикрыть надо, а чем? Правильно, бумагами. Чем же еще-то? Так что дерзай, Сережа, опрашивай, чем больше, тем лучше». Надо сказать, в течение пары недель Сергей почти только этим и занимался. Опросил и пропойцу, мамашу, и двух ее сожителей. Да-да, двух, и учителей, и подружек, и... ну, кого только смог... И пришел к выводу, что никому на свете юная Агнеса Викторовна не нужна, что без нее намного всем лучше, и матери пропойцы без лишних забот, и школе, и КДН ответственности меньше. Тетке Илоне Аркадьевне, кстати, тоже бы без потеряшки не худо, ей домик наследство обламывался, иначе пришлось с племянниц-то делиться. Домик, надо, кстати, его осмотреть бы. «Давай, давай, осматривай!» Выслушав, Сомов согласно кивнул. «С Перминовой только свяжись, ключи попроси, ну или она с тобой сходит». «Честно сказать, лучше бы как-нибудь без нее», — признался стажер. «Перминова — лицо заинтересованное, наследство». Начальник покачал головой и хмыкнул. «А вот ты о чем! Мол, заяву для отвода глаз написала, а сама при делах. Что же, может и такое быть. Разбирайся». «А как бы в дом-то? «Хорошо, Перминову не привлекай», — махнул рукой капитан. «Я поговорю с участковым, сходите так». «По глазам вижу, что ты еще нарыл». «Ну давай-давай, выкладывай, не тяни ты кота за хвост, не имей такой дурацкой привычки». Стажер улыбнулся. Дружок у нее был, ну парень, как говорят, уже бывший, некий Белобородов. Подружки говорят, Агнеса от него беременна была и денег на аборт просила, угрожала и шантажировала. «Ага», — прищурившись, Сомов потер руки. «А вот это уже хорошо, это версия. Думаешь, он ее и... Если так, я кого поопытнее подключу, а ты всех подруг опросил». «Ну, еще старая школа осталась, где она прежде?» «Вот, опрашивай, учителей, подруг, а Белобородовым вместе займемся!» Все же Сергей решил осмотреть дом один, хотя бы снаружи. Пока еще участкового дождешься, а так неплохо иметь представление, что там за особнячок, тем более ехать ты недалеко. Ближе к вечеру стажер уселся на свой скутер, да и покатил себе в старую часть города. Города, некогда застроенный старинными купеческими особняками, ныне либо сгоревшими, либо перестроенными, либо застроенными вновь. Все такие новострои старательно прятались за двухметровыми оградами, а вот вокруг дома Матвеевой имелся лишь покосившийся забор и палисадник. Нет, целый сад с деревьями, подернутыми флером первой листвы и терпким ароматом лопнувших почек. Сергей оставил скутер у забора и толкнул калитку. Ну вот он, особнячок. Просторный, под металлической крышей с мансардой, обшитый досками, выкрашен в приятный глазу темно-голубой цвет. Белые резные наличники, ставни, кстати, закрытые, да и на входной двери большой висячий замок. Ну что сказать, неплохой домик, за такое наследство можно и побороться, отодвинуть племяшку. Хорош дом, да, с другой стороны, кое-где неплохо было бы подкрасить, подновить, тот же забор поправить и кусты в саду подстричь, хотя не так уж много работы. Стоять, что тут ищем? Черт побери, это еще кто? Соколов медленно повернулся. «Серега, стажер!» Перед ним с пистолетом в руке стоял коллега и сосед по кабинету амбалистый опер Коля. Весь был в камуфляже, а над карманом виднелась эмблема с головой тигра, местная охранная фирма «Тигр». «Тьфу, ты не узнал!» Опер убрал пистолет, а я тут в «Тигре» халтурю, сам понимаешь. «Да понятно, я хотел дом посмотреть, ну, по потеряшке». «Да я в курсе, пошли!» Усмехнувшись, махнул рукой Николай. В одной из комнат очень небольшой точно жил подросток, то есть жила. Плакат «Звездные войны» на стене, два кресла, низенькая тахта под зеленым велюровым покрывалом, торшер, столик с разбросанными фломастерами. За тахтою на полу старый проигрыватель «Аккорд», можно сказать, винтажный, куча виниловых пластинок, таких же старых, а еще глянцевые журналы. «Салю ле капен», по-французски прочитал опер и тут же перевел «Привет, друзья! 64-й год! Ретро!» Кивнув, Сергей уселся на тахту и принялся перебирать пластинки. Небольшие на 45 оборотов, с большим отверстием посередине для проигрывания в музыкальных автоматах. Франсуаза Арди, Франс Галь. Странно, но стажер снова ощутил эффект дежавю. Что-то такое подобное он уже видел, слышал вроде бы как, но где? «Ты что головой-то мотаешь?» — обернулся Николай. «Да понимаешь, все это старье, какое-то новое, что ли? Ну, сам посмотри, пластинки не заиграны ничуть, да и конверты не затерты, муха не сидела». Понятливо кивнув, опер Коля понюхал журнал, даже пожевал, откусив от страницы кусочек, выплюнул. «Так и есть новые. Типографской краской пахнут. Я так думаю, принты. Ну, для любителей старины выпускают». «Так это надо по сайтам лазать, искать». «Вот и ты поищи», — хмыкнул оперативник. «Глядишь, чего нового про потеряшку свою и узнаешь». «Никакая она не моя», — хотел было сказать стажер, и очень сильно ошибся бы. «Фотки глянь!» Николай принялся с любопытством рассматривать фотографии, висевшие на стене сразу же над столом в рамках и без. «Артисты, похоже. А вон тут, верно, покойная бабуся в юности. Вон, в купальнике. Вот эта девочка была!» Поднявшись с кресла, Сергей подошел ближе. С пожелтевшего старинного снимка на него смотрела юная красотка в бикини. В раскованной позе девушка стояла на галечном пляже на фоне моря и яхты еще. «А что это в углу? Гусеница? Танк, что ли? Скорее, трактор!» «Трактор! Бульдозер! Ницца! Аньес! Черт! Что ты сказал?» Снова обернулся опер. «Да ничего!» Сергей пожал плечами и все же признался. «Понимаешь, такое впечатление, что я все это уже видел. Вот и фотку эту и...» «Бывает, не бери в голову. Ну, пошли, что ли. А сейчас только кое-что сниму». Вытащив смартфон, молодой человек сделал несколько снимков пластинок и журналов, потом общие планы фотографии. Что заставило его снять со стены фотографию девушки в бикини, стажер объяснить бы не мог. Просто снял да положил в папку. Зачем? Рассмотреть как следует в более спокойной обстановке дома. Может быть, да и девчонка на фото выглядела уж больно знакомой. Черт побери, снова дежавю. Успокоительного надо бы и побыстрее. Сергей так и сделал. Приехал домой, плеснул полстакана виски и одним махом выпил. Немного посидев, вытащил из папки фотографию в обычной деревянной рамке, поставил на стол. Покрутил в руках лежащую рядом зажигалку в виде блестящего зеленого радиоприемника. Антикварная, между прочим, вещь. Откуда она взялась, уж и не вспомнить. Серж как-то спросил об этом мать, та не знала. Более того, сказала, что подобного у нее никогда и не было. Да откуда бы ни взялась, вещь красивая, винтаж. Включив ноут, юноша поискал в интернете пластинки, журналы, музыку. Прослушал песенки 60-х, Франц Галь, Франсуазу Арди. Что-то кольнуло в сердце, и мозг взорвался вспышкой боли и одновременно какой-то неожиданной радости. Почему-то возникло ощущение чего-то хорошего, что было когда-то, но ускользнуло, исчезло навсегда. Что было, что исчезло и почему? Кажется, под эту песню. Да-да, именно под эту. Он, Сергей, танцевал с юной красивой девушкой, француженкой, той, что смотрела сейчас со старого снимка. Аньес, так ее звали. Аньес. Какая еще Аньес? Пытаясь освободиться от наваждения, Серж потряс головой. Не слишком ли много виски? И при чем тут фотография? А может быть, там что-то написано сзади? Обычно в старину любили подписывать фотки, особенно когда дарили. Не просто вспомни иногда, чем никогда, но и подписывались, и место указывали, даже иногда дату. «А ну-ка!» Сергей поспешно вытащил снимок из рамки. «Так и есть! Подписано только почему-то по-французски. Ницца, сентябрь 1968 год». «Хм, надо же, Ницца! Черт!» Там в рамке еще был листок, сложенный вчетверо. «Записка! Ну, может быть, хоть что-то прояснится!» Сергею Соколову и Агнессе Маскеевой. «Что-что?» Молодой человек очумело захлопал глазами. «Это что же выходит, ему, что ли? И этой вот самой потеряшке? Однако, у них что же, общие знакомые? А, впрочем, что там дальше? Мы пишем эту записку вместе с Серж и Аньес». «Аньес!» И неважно, кто ее найдет первым, ты, Сереж, или ты, Агнесса, если найдете, то, пожалуйста, сделайте так. Дом, крыша, крыша, голубой дельфин, иной мир, иной мир, иной мир, Париж. Черти что! А вот конкретно. В любой четверг вечером нарисуйте дельфина, это знак. Откройте портал и закройте через неделю, просто закрасьте дельфина. опасайтесь маляра и доктора». «Хм, докторов-маляров опасаться, с чего бы? Если вы это сделаете, все кончится хорошо. Удачи нам, Серж и Аньес, Сергей и Агнеса, Париж, 18.09.1968». «Что? Что за шутки? Дельфина какого-то на крыше нарисовать? А дом, кстати, по делу потеряшки посетить бы надо. Там живет девушка по имени Маша, подружка пропавшей Агнессы. Аньес?» Стажер неожиданно улыбнулся. «В четверг так в четверг. Все равно идти свидетельницу опрашивать. Заодно и на крышу можно заглянуть. Нарисовать дельфина. Но раз просили, в 68-м году, или это просто подстава? Но как? Зачем?» Обычная панельная пятиэтажка на холме была видна издалека. На всякий случай Сергей зашел в жилконтору, где, показав справку из полиции, выдано такому-то в том, что он состоит в должности стажера, взял ключ от выхода на крышу. Сказал: «По оперативной надобности. Поди поспорь». Поднявшись по лестнице, позвонил в дверь. «Сначала дело, все остальное потом». «Калентьева Мария здесь проживает. Я из полиции, звонил уже. Проходите». Шорты, маечка, татушка на правом плече, приятная личка, рыжие волосы по плечам, веснушки. Симпатичная девочка, и турок, кажется, уже где-то видел. «Здравствуйте, Мария. Можно просто Маша? Вы проходите. Какая Агнесса? Честно сказать, давно уж ее не видела. Если б Серж в глубине души не был авантюристом, то ни за что бы не полез на крышу, не стал бы рисовать голубым маркером дельфина на вентиляционном коробе. Однако полез таки, нарисовал как смог и что? Да ничего пока. А на крыше по кайфу. Хорошо, вся округа как на ладони. Центр, вокзал, новостройки, старый молокозавод. Даже здание ОМВД можно разглядеть, если хорошо присмотреться». Резкий порыв ветра едва не сбил Сержа с ног. «Нет, ну надо же, так ведь можно и свалиться. Потом напишут в некрологии: ветром сдуло. Да нет, пожалуй, насмерть здесь трудновато разбиться, хотя как упасть? А погода весной та еще. Тепло, солнечно, потом вдруг оп, и холодный дождь, и ветер, или туман, вот как сейчас. Гляди-ка, прямо на глазах сгущается. Ни туман уже, кисели, ни черта не видно. Где-то совсем рядом сверкнула молния, прокатились над городом гулкие раскаты грома. А за туманом, присмотревшись, стажер не поверил своим глазам. Он узнал балкон и улицу Медичи, Париж 68-го года, и вспомнил студенческие бунты, Красный май, баррикады, ребята, Патрик, Аннет, Люсиль, бородатый Жан-Клод с Надиной, Аньес. Аньес, черт побери, значит, все получилось, значит... Возбужденный до глубины души, Серж снова заглянул к Маше, кое-что уточнить забыл. Волновался, спрашивал не в попад. «Может, вам кофе?» «Кофе? Да, наверное, хорошо бы. Сейчас заварю. Аниська как-то пыталась с крыши спрыгнуть. Что-то плохо и тогда было, жаловалась, что не любит ее никто. Вот и...» «Однако пятиэтажка не очень-то удобна для самоубийства», — покачал головой Сергей. «Можно просто ноги переломать или того хуже позвоночник. Что же, девчонка об этом подумала?» «Да думала, нехотя», — призналась Маша. «Просто и хорошо там было, по кайфу, вот и чилилась, пока замок не повесили». «По кайфу. Пожалуйста, кофе». «Спасибо, Маш. Жалко девчонку, я про Агнессу». «Да уж, она в Питер сбежала, скорее всего. У нее там знакомая где-то в Шушарах. Адреса я не знаю, но если позвонить, спрошу. А может, и сама еще приедет, кто ее знает?» «Тогда позвони, пожалуйста, вот телефон». Серж протянул визитку. «А только вы тетке ее не рассказывать, хорошо? Сволочуга та еще». Агнесса объявилась недели через две. Приехала, ночевала у Маши, Сергей подстерег ее на улице у дома. «Господи, да боль родное лицо! красотка, только одета серый бесформенный балахон с капюшоном, такие же джинсы. Аньес! Ноль внимания, даже не обернулась. Девушка, подождите. Чего еще, я вас не знаю. Темная челка на лоб, жемчужно-серые глазищи. Она родная. Аньес! Взяв девушку за руку, стажер перешел на французский. «Je te enfin rencontré? Tu te souviens de Paris?» «Наконец-то я встретил тебя! Помнишь Париж?» Брови Акнессы удивленно полезли на лоб. «Вы что, иностранец? Эй, вы что пристаете-то? А ну!» Вырвавшись, девчонка со всех ног бросилась прочь. Растерянный Сергей даже не пытался догнать. «К чему? Зачем, если она ничего не помнит? Да и ничего такого здесь с нею и не было, и, наверное, быть не могло. Но ведь было же, было! Похоже, только он сам и знал, помнил, вернее сказать, вспомнил. Ну да, так. И как теперь с этим жить? Еще раз на крышу? Ну, лазал, но даже новый нарисованный дельфин не вызвал больше ни грозы и тумана. Что касается Анес, то Серж повторил попытку раза три. Все пытался достучаться до девушки, увы, тщетно. В последний раз это было, кажется, в августе, в самом конце практики. Агнеса просто пригрозила пожаловаться его начальству. А потом и вообще как-то резко исчезла. А куда? Маша на этот раз не сказала. Так все и закончилось. Не очень-то хорошо, по мнению Сергея. Разве что характеристику Сомова написал отличную и звал на работу. «Приходи, Сереж, всегда будем рады видеть. Всегда. А на ту дурочку не обращай внимания, мой тебе совет. Ты же все-таки парень взрослый, она подросток еще. Правда, понимаю, сердцу не прикажешь». «Не прикажешь», — со вздохом согласился стажер, теперь уже бывший. «Впрочем, очень может быть, что на следующий год тоже где-то вот так в мае». Просто так стажер, конечно же, не ушел. Как полагается, устроил отвальную. Посидели в кабачке с ребятами и начальником. Хорошо посидели, под душевные разговоры за жизнь и все такое прочее. И вновь Сергей вспомнил Агнесу, точнее сказать, Аньес. «Не видел давно, прячется, что ли, или опять пропала?» «Да не пропала, тетка ее в детский дом оформила в Новоградске», — закусив рыбкой в кляре, пояснил Коля. «У меня жена в опеке. Говорила, целый скандал был. Никак она в детский дом не хотела и все грозилось сбежать. Так ведь и сбежит, наверное. Новоградск недалече. Но, Серег, за тебя, за твою удачу!» Сергей приехал в Новоградск в октябре, в тот самый день, когда удалось выбраться из Парижа. Специально так подгадал, ни на что не надеясь. Просто подумал, раз уж сердцу не прикажешь, эта Агнеса уже очень скоро вырастет. И что? Превратится в Аньес? Из лягушонка в принцессу? Ну, пусть не совсем так, но, может быть, ей очень плохо там, в детском доме. Может быть, нужно помочь? Всякое ведь бывает. Да что там говорить? Сержа по-прежнему тянула к этой беспутной девчонке, с которой когда-то было так хорошо. Вдруг вспомнились баррикады, первая встреча, воерист-сосед на улице Дагер или... как уже на бульваре Бланки танцевали под песню Франсуазы Арди, а по крыше мансарды стучал дождь. Ага, вот и нужная улица, трехэтажное здание за забором. Похоже, приехал. Припарковав каршеринговый Ниссан, молодой человек подошел к воротам с табличкой «Новоградский детский дом». Ниже висела еще одна: «Посторонним вход запрещен». И в будке охранник, седоватый усач, охранная фирма «Тигр», в той же подхалтуривал и знакомый опер Коля. Справочку, кстати, Сергей прихватил, показал в окошко. «Ага, из Ветрогонска. У нас там отделение фирмы. Знаю, многие наши там из ОВД. У меня вопрос. Только это, наверное, лучше к начальству». «А что за вопрос? Помогу, чем смогу», — заверил усач. «Новенькая тут у вас, Москиева Агнеса из Ветрогонска». «А, Агнеска? Так ее тут нет». Серж похолодел. «А что, сбежала уже?» «Зачем сбежала? В Бригантину кафешку пошла. Есть тут у нас недалеко с террасой, прям как в Париже. Там еще клуб любителей автомото старины. Нравится ей?» «В кафешку? А спросишь, на какие деньги?» «А так там ее без денег принимают. Хозяин кафе – нашей замдиректорши муж, а девчонка маникюры, педикюры педагогом делает, умеет, научилась где-то. Вот и отношение к ней доброе, отпускают. Она там в кафе и сидит. Иногда одна, иногда с девчонками. Мороженое поест, кофе выпьет и обратно. Идти-то ей больше некуда. А ты, говоришь, сбежала». Кафе Серж увидал еще издали. Все так, как описывал охранник. Полосатые маркизы от солнца и от дождя. Терраса в окружении багряно-золотых кленов. Красота! Только холодновато уже на террасе. Ветер, да и дождик. То перестанет, то вновь примется моросить. Агнеса сидела одна за угловым столиком, в куртке, свитере, в джинсах, пила кофе, курила. «А кто-то ведь обещал бросить», — подойдя улыбнулся Сергей. «Бонжур!» «Опять вы?» — девушка недобро прищурилась. «Следите за мной. Вас что, тетка послала?» «Да никто меня не посылал. Вот идите своей дорогой, отстаньте уже!» «Что ж, хоть все у нее более-менее в порядке, слава богу!» «Я попрощаться пришел, Аньес». «Слава богу, но я вообще-то Агнесса. Я и говорю, прощай». Налетевший ветер погнал по улице опавшие листья. Сразу же за террасой по дороге проехал винтажный автомобиль «Москвич 403» или «407». Красивый такой, зеленовато-белый. Видно, из клуба этой самой автомото-старины. За ним покрокотил фургончик «РАФ». И синий «Ситроен» две лошади. Такой когда-то был у Аньес, правда, немножко другого цвета. Кстати, Агнеса, не отрываясь, смотрела на машины или только на «Ситроен». Да черт с ней, тяжело все это. Тяжело. Усевшись в машину, Серж вытащил из кармана CD-карту с записями, вставил в магнитолу, включил. Давно ведь хотел, да все как-то... Красотка Франсуаза Орди запела песенку про пропавшие 20 лет с альбома далекого 67-го года. Сергей запустил двигатель, как вдруг... Вроде как позади что-то разбилось. Упало блюдце, чашечка с кофе. «Серж!» Сигарета полетела в лужу, в больших жемчужно-серых глазах дернулась, качнулась небо. Вскочив, девушка бросилась к машине. «Серж!» Она бежала, казалось, летела, пела Франсуаза Орди, грустный мотив, вдруг переставший быть грустным. «Серж!» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Декабрь 2025 года.